святая простота. Но совсем как Иоанн 23-й. Просто хоть ботинки ему целуй. «Разве вы не пытались заманить меня к себе?» — самым любезным тоном спросила она. «И не было ли ваше предложение неприличным?» Он густо покраснел. «И что же вы обо мне подумали?» «Плохо подумала, уж извините меня». Он от души рассмеялся. «Приняли меня за пылкого сицилийца, не так ли?» На этот раз покраснела уже она. Но внезапно они посмотрели друг на друга, как двое старых друзей. Анна Карла встала и быстро пошла к телефону, чтобы позвонить домой. Лело сел на траву, но сразу же снова поднялся. На бежевых брюках может остаться зеленое пятно. Он огляделся и увидел неподалеку срубленное дерево. Осторожно сел на него, опершись руками о шершавую кору. Место было красивое. В ветвях щебетали птицы. Внизу стоял его желтый Фиат 500. А еще ниже, в сплошном облаке дыма и копоти, утопал город. А здесь воздух был совсем иной. Пахло цветами и хвоей, словно в настоящем лесу. Сквозь просветы в деревьях видны были крыши и балконы домиков, вилл, ворота, живописные грибки. Как чудесно было бы жить тут. И не из снобизма и желания быть оригинальным, а просто чтобы насладиться солнцем, покоем и полной свободой. Лело зажмурился, откинул голову. Он был рад, что совершил эту вылазку. С одной стороны, она, правда, оказалась безуспешной, но с другой... Здесь, за несколько дней, можно загореть до черноты лучше, чем на берегу моря. К тому же этот холм в 10 минутах езды от центра. Не будь Массимо полон буржуазных предрассудков, они бы купили в этом райском уголке маленькую виллу с садом и с английским лужком. Вечером, после работы, он подрезал бы серпом изумрудную травку. Размечтавшись, Лело не услышал легкого шума шагов у себя за спиной. В Санта-Марии казалось, что в душе у него звучит чудесная консонетта. Странно, чужие консонетты всегда представлялись ему унылыми и банальными, а вот своя звучала мелодично, нежно и неповторимо. Случайно или нет, но только солнце вдруг позолотило проспект Бельджо и ласкающий глаз холмы за рекой. Когда Анна Карла, сев за руль, предложила пообедать в ресторане за городом, он с энтузиазмом согласился. «Предупреждаю, ресторан этот в стиле старомодных гостиниц». «Хорошо». «Очень хорошо», — ответил Санта-Мария. «Зато там есть великолепный парк». «О, это еще лучше». Аллея конских каштанов по дороге к ресторану была по-королевски величественной. Сам ресторан оказался виллой 18 века, недавно отреставрированной. Санта-Марии она понравилась. Через небольшую дверь с тыльной стороны виллы они вошли в крохотный холл с темно-красным ковром на полу и деревянными панелями. Санта-Марии понравился и холл, и расторопный любезный человек в синем костюме. Где-то я его видел. Он спросил, где им накрыть столик, внутри или снаружи. «Снаружи, снаружи», — воскликнула Анна Карла. Это «снаружи» понравилось ему еще больше. Оно оказалось широкой террасой, с которой открывался вид на серебристые тополя вдоль берегов, по и на горную долину до самых Альп. «Я сейчас чувствую себя туристом», — сказал он, окидывая взглядом чудесную панораму. «Я тоже». Они одинаково реагировали на одинаковые вещи, думали об одном и том же и в одно и то же время. В едином порыве они, конечно, заказали бы подряд все чудеса пьемонтской кухни, если бы седой мэтр д'отель не объяснил им, какие в этом ресторане обычаи. Знаменитые фирменные яства подавались лишь вечером –